тоже получивший в конце концов отставку? Нет-нет, Гюйзен вполне удовлетворил Петра. Но с 1705 года царь стал его использовать преимущественно для дипломатических миссий. Что говорить, Россия за это время достигла многого. Она не только начала войну со Швецией, она успела взять Нарву, Ивангород, Дерпт. И Гюйзен исполнил хоть одну миссию. В Берлине и в Вене в том же 1705 году. Но теми миссиями руководил Петр Бестужев-Рюмин. Совершенно верно, милорд. И в данном случае в подготовке поездки Гюйзена участвует именно он. Кстати, что нам известно о Бестужеве? Бывший воевода в городе на Волге, Симбирске. 41 год, два сына и дочь. Дипломатические миссии. В 1705 году первая. Причина назначения. Скорее всего, родственные связи жены. Его супруга Евдокия, дочь того самого Ивана Талызина, который побывал в Лондоне в 1662 году в составе русского посольства. Спустя 5 лет получил назначение послом в Польшу. Позднее занимал значительные должности в русском государстве. А его собственные связи при дворе? Дальние родственники среди стольников вдовствующей царицы Прасковьи, супруги старшего брата царя, близкие, подобные ему самому, в тех же званиях при Петре. Умен? Витворд не оговаривал специально этого обстоятельства. С Гюйзеном постоянно поддерживает хорошие отношения. Между прочим, ваш учитель не может принадлежать к числу тайных или явных сторонников царевича Алексея. Совершенно исключено. Откуда такая уверенность? Все официальное окружение царевича — люди, и притом довереннейшие самого Петра. Царь может обманываться. Царь. Но не Александр Меньшиков. Причем здесь Меньшиков? Это главный протектор Гюйзена. С этого и надо было начинать. И Бестужева-Рюмина? О, нет. Меньшиков и Бестужев терпят друг друга, не больше. Похоже, что Петр получает таким образом возможность перепроверять их действия. Если Меньшиков и дальше сохранит свое положение исключительного царского любимца, у Бестужева будет слишком мало перспектив. Возможно. Но пока он преисполнен энергии и ищет случай ее применить. Вы говорите о нем, будто специально занимались его «curriculum vitae», ученым жизнеописанием. Почти. Дело в том, что в Вене с ним близко познакомились лорд Рэби и сэр Степней. Ах, так. Москва, Преображенский дворец. Петр I и Головкин. Хошь не хошь, Гаврила Иванович, а с Алешкой дело надо кончать. Более года Александр твой при нем состоит, так что там и наследничка-то моего, как его собор и компания, так что ли они себя прозывают? Так, государь, именно так, собор и компания. Что мне тебе сказать? Хорошего ничего. Плохим сердце травить жалко. На Рыжкиных, сам знаешь, сколько там набежало, 5. Вяземских столько же. У кого царевич не учится, а все к первому наставнику прилежит. Никифор-то Вяземский у него на первом месте остается. Хитровых 2, отец да сын. Колочевых 2. Так это покормилица царевича, муж да сродственник. Домоправитель тоже шебутной такой выискался, Федор Еварлаков. Не столько дело сделает, сколько шуму поднимает. Всех перебулгачит. Вот тебе и компания. И людей-то стоящих нет. А вреда много. Много, кто спорит. Да заводилы-то не они. В заводилах собор состоит. Там попов этих как есть не счесть. Откуда набежали? Да как же, государь, Благовещенский ключарь, брат кормилицы, преосвященный Крутицкий Ларион, поп Леонтий из Грязной Слободы в Москве, протопоп Алексей Васильев, а уж вреднее вредных, духовник-то царевичев Яков Игнатьев. Вот этот и впрямь всем голова. Царевич только его словами и говорит, его думками думает». слушай, Гаврил Иванович, что это не доглядел я, как он туда затесался?»